В 1828 году Никитенко заканчивает философско-юридический факультет Петербургского университета, а с 1830 года становится помощником профессора политической экономии в том же университете. Александр Васильевич усердно трудится и на чиновничьем поприще, составляя по заданию высокопоставленных лиц докладные записки, проекты, особые мнения и тому подобное. Последнее ему удается настолько хорошо, что в середине 1850-х годов Никитенко становится первым советником министра народного просвещения, а в 1859 году одним из вершителей цензурной политики правительства. Однако к середине 1860-х годов, когда надо было четко обозначить свою позицию, сторонник общественного компромисса Никитенко оказывается не ко двору и расстается как с университетской, так и с чиновничьей карьерой. Благодарность потомков ему принесли не научные, преподавательские или государственные занятия, а трехтомный дневник и записки, которые он вел ежедневно, начиная с 1818 года и по 1877 год. Мемуары Никитенко являются одним из классических источников для изучения истории России в XIX веке. Наиболее трезвые деятели революционного лагеря осудили покушение Каракозова. «Выстрел 4 апреля, — отмечал Герцен, — был нам не по душе. Мы ждали от него бедствий. Нас возмущала ответственность, которую на себя брал какой-то фанатик. Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Герцен казался совершенно прав. Реакционеры с лихвой использовали выгодную для них ситуацию. Следственная комиссия под руководством незаменимого в таких случаях Муравьева выясняла не только причины и технологию покушения Каракозова, но степень благонадежности студентов и преподавателей всех российских университетов. Обвиняла в мягкотелости цензуру, давала оценку журналам, то есть занималась делом совершенно ей неположенным. Однако, несмотря на все ухищрения, граф не смог обнаружить ничего, кроме скромного студенческого кружка, большинство членов которого не подозревало о готовившемся выстреле в императора. Кружок Ишутина образовался в 1863 году в Москве из представителей студенчества и вольнослушателей различных учебных заведений древней столицы. Он включал в себя 20 человек, ставивших своей целью построение в России социалистического строя. Для достижения указанной цели члены кружка попытались на практике осуществить мечту Веры Павловны, героини романа Чернышевского «Что делать?», и доказать преимущество свободного коллективного труда над принудительным. Из организации мастерских коммун, естественно, ничего не вышло, и тогда в кружке возникает сугубо тайное ядро под названием «Ад», которое начинает разрабатывать планы насильственного переворота. Именно участникам «Ада», интересно, как они называли друг друга, приходит в голову мысль о цареубийстве, как ускорителе истории страны, а на роль исполнителя Ишутин предлагает своего двоюродного брата Дмитрия Каракозова. Слепое эпигонство и попытка притворения в жизнь литературной утопии приводят молодых экстремистов к не менее утопической мысли о возможности изменить ход развития России с помощью убийства монарха. К сожалению, в отличие от Чернышевского, деятельность ишутинцев разворачивалась не на бумаге, а в совершенно реальной жизни. Однако, пользуясь покушением Каракозова, реакционерам удалось отправить в отставку Замятнина, Валуева, Головнина, на смену которым пришли Плеве, Шувалов, Дмитрий Толстой. Надменный тип, глава всероссийской шпионницы, нахальный временщик, господин с бесцеремонным обращением, Петр IV, всеми этими характеристиками современники наградили одного и того же человека, Петра Андреевича Шувалова, ставшего после выстрела Каракозова начальником третьего отделения и шефом жандармов. Руководствуясь безграничным честолюбием и чиновничьим расчетом, Шувалов старался держать Александра II в постоянном нервном напряжении, донося ему о росте оппозиционных настроений в обществе и предлагая проект разгрома этой оппозиции, то есть выступая в роли спасителя царя и отечества. Чем дальше, тем спасителей отечества в России становилось все больше, но чаще всего они оказывались не действительными героями и патриотами, а эрзац-спасителями. Власть Петра Андреевича над монархом в этот период была столь велика, что реакционеры искренне верили, что шефу жандармов удастся повернуть время вспять и заставить императора вспомнить о благоденствии Николаевского царствования. Долгоруков приводит весьма любопытный разговор двух чиновников. «Надобно теперь государя вывести с ошибочного пути, по которому он шел столько лет. Что за реформы? Что за глупая гласность? К чему эти сделки? Ведь прежде жили без них. Вы правы, но зато Шувалов примется за дело. Он поворотит государя на хороший путь. Теперь же не будут жужжать в уши реформами. Ну, а как государь будет упираться? Не бойтесь, Шувалов сумеет его держать в руках. По струнке пойдет голубчик». Самое интересное в этом диалоге — это ощущение чиновниками единства своего сословия, провозглашение его мощной силой, уверенность в том, что кто-то из числа высшей бюрократии может заставить императора пойти по струнке, и подобные ожидания не были вовсе лишены оснований. Все назначения, сделанные в период правления Шувалова, производились по принципу личной преданности ему или родственных отношений с ним. Своего отца он намечал сделать министром двора, двоюродного брата — министром финансов. При нем всплыл из чиновничьего небытия ставший министром внутренних дел Тимошов, чья глупость, по словам сенатора Половцева, ежедневно принимала поразительные размеры. Утвердился Толстой, проклятие российской школы и церкви, поднялись и другие подобные им деятели. Человек светский, образованный, Петр Андреевич прекрасно понимал, что из себя представляют жандармы, и в разговорах со знакомыми фамильярно аттестовал подчиненных «мои скоты». В то же время он старался облагородить свое ведомство и расширить сферу его деятельности. Так при шефе жандармов появилась должность юрисконсульта, о которой говорили, что наконец-то учредили пост протоиерея при Доме терпимости. Сочетание впрямь получилось пикантное. Шувалов проник в Министерство внутренних дел, помогая тамошним чиновникам организовывать пересыльную часть. Как вы понимаете, имелось в виду отнюдь не почтовое ведомство. Петр Андреевич заявил, что поскольку ему, как начальнику тайной полиции, точно известны свойства и направления каждого лица, вот когда начались наши игры во всезнайство тайных органов, то ему следует предоставить право увольнять по своему усмотрению чиновников всех ведомств. Дело до этого не дошло, но само заявление графа симптоматично. В конце концов, главный жандарм, как и можно было ожидать, взорвался, забыв, что живет он все-таки в самодержавной стране. Как уже говорилось, его тяжба с Долгорукой стала причиной отъезда Шувалова послом в Англию. В качестве резюме можно привести слова Половцева. Такие люди, как Палин, Тимошов, Толстой, опошлили и сделали ненавистным то, что величалось консерватизмом. Все перечисленные сенатором деятели были ставленниками Шувалова. Дело даже было не в том, что ростовцев, братья Милютины, Головнин были лучшими министрами, чем Шувалов или Толстой, и те, и другие были искренними и убежденными монархистами, но первые считали, что монархия, как саморазвивающаяся система, еще не исчерпала себя, а значит, способна к серьезным и необходимым переменам. Именно она, по их мнению, могла помочь измениться России постепенно, без революционных потрясений. Вторые также считали, что монархия является живым организмом, но вкладывали в это совершенно иной смысл. Всякие разговоры об изменении традиционного образа правления они расценивали как слабость монархии и монарха, отступление от самодержавия, освященного многовековой традицией и религиозными догматами.